Глава вторая. Виолетта. Следующие 5 дней после возвращения домой я жила будто в тумане, толком не замечая, как минуты сменялись часами. И несмотря на то, что по прибытию я не стала рассказывать ребятам ничего о брате, Мэрит и Кате, из страха сорвать свадьбу Алены и Егора, свадьбы, как таковой, в общем-то, и не сложилось. Нет, наш клан собрался в храме бракосочетания, для молодоженов была проведена церемония по всем канонам, и затем мы переместились в кафе на площади, как и планировали, но ситуация с моим похищением, поведение Лизы и, главное, уход из клана Андрея вместе со всеми фамильярами довольно сильно подрывали праздничное настроение не только гостям, но и виновникам торжества. Тем не менее, все пытались веселиться, насколько это было возможно. Я же тем вечером, с одной стороны, хотела, чтобы эти посиделки наконец закончились, а с другой, не спешила возвращаться к себе. После всего случившегося, непроизвольно боялась оставаться одной. И да, я очень старалась не портить остальным настроение своим мрачным видом, но, боюсь, получалось не очень. Однако одно событие в тот день все же заставило меня взять себя в руки и выпрямиться на стуле в кафе. Это было появление Лизы и Иль. Обе девушки выбрали для торжества короткие легкие платьица красного и синего цвета соответственно. При этом платье блондинки имело довольно глубокий вырез, всячески демонстрирующий достоинство моей бывшей подруги. Непроизвольно я подумал о том, а оценил бы Андрей. После чего резко помотала головой из стороны в сторону. Нужно было наконец собраться и сконцентрироваться, а не забивать голову дурацкими мыслями. Несмотря на то, что официально никто не запрещал Лизе посещать свадьбу, и так было ясно, что, в общем-то, ее тут особо не ждали. Думаю, отлично это понимая, девушка и не пришла на церемонию в храме, вместо этого наведавшись сразу в кафе. К тому же, в момент, когда все успели хорошо так подвыпить. Вот только я тем вечером не пила и мыслила вполне здраво. После событий с Кириллом я не то что пить или есть, но и нормально смотреть на еду и алкоголь не могла. «Привет», — неловко произнесла Лиза, как только все повернулись в ее сторону. «Можно присесть?» «Садись, конечно», — тотчас ответила Алена. Как-никак, Лиза была ее лучшей подругой, после чего все таки взглянула на меня с опасением. «Это ведь свадьба, и, надеюсь, никто не против». «Я знаю, что многие не хотят меня видеть в клане», — перебила блондинка подругу. «И я пойму, если вы укажете мне на дверь. Однако перед этим я все же пришла сказать, что не хотела, чтобы так вышло. Андрей мне действительно нравится, и у меня в тот раз как будто крышу снесло. Клянусь, у нас с ним был всего один раз». И после этого мы не сближались. То, что произошло в тот день, — это ошибка с моей стороны, о которой я очень и очень жалею. И Вета...» Лиза взглянула на меня жалостливым взглядом. «Я правда не хотела делать тебе больно». «Всё сказала?» — зло зыркнула Ли в сторону Лизы. «Тебя проводить до двери или сама найдешь? «Ли, только не начинай», — заступилась за Лизу невеста. «Ты к этой ситуации вообще никакого отношения не имеешь. Лиза сглупила, это да. Но она раскаивается, это видно. Все мы когда-то совершаем ошибки. Не убивать же нас за это». «И что?» — переспросила азиатка. «Предлагаешь наплевать на чувства Веты и оставить Лизу в клане?» «А ты предлагаешь выгнать, забыв обо всем, через что мы вместе прошли?» — ответила ей Алена с той же резкостью. «Хочу напомнить», — вдруг вмешалась в разговор Азриль. «Насколько мне известно, Лиза все еще находится под клятвой, и выгнать ее сейчас из клана все равно, что убить. К тому же...» Азриль перевела свой взгляд на меня. «Я думаю, это должна решать Вета, а не другие». Тотчас все за столом последовали примеру Азриль и повернулись в мою сторону. При любых других обстоятельствах такое внимание меня наверняка смутило бы, однако в тот день после смерти Игоря стало уже как-то на все плевать. Окинув Лизу пронзительным взглядом, из-за которого блондинка стала неловко изучать свои ноги, я тяжело вздохнула и предложила ей пойти поговорить в отдельную комнату. Секунду посомневавшись, Лиза все таки кивнула головой и направилась за мной следом. Видимо, опасалась, как бы я ни сделал ей ничего плохого. Но, к ее счастью, это не входило в мои тогдашние планы на вечер, хотя, должна признать, желание повыдирать стерви пряди временами у меня все же проскакивало. «Вета, мне правда жаль, что так вышло», — продолжила гнуть свое Лиза, как только мы присели за отдельный столик. «Я...» «Замолчи», — резко оборвала я ее в ответ. «Мне не нужны твои извинения. И в твое раскаяние я тоже не верю. Предательство есть предательство. Его не исправить. Твои вчерашние слова все изменили. Вся моя жизнь пошла кувырком. Ведь я даже не догадывался о том, с какой двуличной сукой живу по соседству. И?» Лиза наконец-то взглянула мне прямо в глаза. «Ты хочешь, чтобы я ушла? Вета, прости, я...» «Виолетта», — исправила я её на автомате. «Для тебя Виолетта. И да, конечно же, я хочу, чтобы ты исчезла в неизвестном направлении и больше никогда не показывалась мне на глаза. Однако настаивать на твоем уходе я не стану». На этих словах Лиза испустила явный вздох облегчения. «Разумеется, вовсе не потому, что мне тебя жаль или еще что-то. Сейчас ты находишься под клятвой, и я не хочу, чтобы твоя смерть была на моей совести. К тому же теперь, когда Эльнара не с нами, отряду просто необходим безбашенный хиллер вроде тебя». «Спасибо», — улыбнулась мне Лиза. «Я знала, что ты поймешь. «Это не ради тебя, не надейся». Тотчас одернула я ее. «Тебя для меня больше не существует. И самое главное...» Я нагнулась вперед, чтобы мое лицо оказалось максимально близко к бывшей подруге. «Последнее предупреждение. Не играй с огнем. Если ты еще раз учудишь что-то похожее и перейдешь мне дорогу, я за себя не ручаюсь. Сама лично выкину тебя из клана силы, если понадобится. Поэтому, если ты хочешь тихой и спокойной жизни, советую стать белой и пушистой, а не просто играть эту роль. Надеюсь, я все четко объяснила». Закончив свою речь, я напоследок окинула Лизу презрительным взглядом и встала из-за стола, не дожидаясь ее ответа. После этого разговора Лиза и Иль присоединились к остальным за столом. Однако, в общем-то, гуляние тем вечером продолжалось недолго. Буквально час, и мы двинулись в сторону дома. Как-никак, день свадьбы вышел совсем не таким, каким мы его себе представляли, в частности, из-за человека, с которым я до этого каждую ночь делила постель. Когда я увидела, что Ли стала главой, а Андрей ушел из клана спустя всего несколько часов с момента моего освобождения, первым делом подумала, что теперь уже он, а не я, попал в какую-то передрягу. Однако после разговора с Ли и другими поняла, что нет. Похоже, Андрей ушел добровольно. И, по правде говоря, я совсем не знала, как на подобное реагировать. Да и не только это. На самом деле я и в том, кем именно Андрей для меня являлся, больше не была уверена. Парнем, бывшим, любимым человеком, предателем. Пожалуй, все это вместе. С одной стороны, я не хотела и вспоминать о нем, а с другой, желала, чтобы он прижал меня к себе и помог забыть обо всех ужасах, происшедших не так давно. Да, я злилась на Андрея. И временами казалось, что даже ненавидела, однако в то же время переживала о том, чтобы с ним, где бы он ни был, ничего не случилось. Страх потерять после Игоря еще и Андрея буквально съедал меня изнутри. Однако уже через пару минут я вспоминала о том, что он не только изменял и врал, но еще и ушел, вот так просто бросив меня и клан без объяснений. После этого я уже готова была чуть ли не проклясть его, обвинив во всех смертных грехах, хотя, конечно, с этой задачей Ли справлялась намного лучше. И так постоянно. Как бы я ни старалась, Андрей, Игорь, Лиза, Мэрит и Катя крепко засели в моей голове, становясь причиной все больших и больших эмоциональных перепадов. Разумеется, мы пытались связаться с Андреем. Егор и Лёха буквально терроризировали его кристалл связи первый час с момента новости о смене главы. Вот только толку от этого не было никакого. Андрей успешно игнорировал все наши вызовы. Лиза на все это лишь пожимала плечами и заявляла что-то типа «Я была права, и ему на нас всех плевать». Она, кстати, оказалась последней, кто его видел. Когда Андрей пришел в дом, подруга передала ему мои слова, сказанные сгоряча, чтобы он дал мне хорошо отдохнуть. После этого никто о нем ничего не слышал. Несмотря на то, что мужская часть коллектива пыталась объяснить его действия, чему-то конкретному они так и не пришли. Единственное, Лёха продолжал настаивать на том, что Ли не просто передала мои слова, а наверняка поскандалила с Андреем, из-за чего он в конце концов и ушел. Ли же в ответ на подобное обвинение взбесилась, заявила, что Лёха к ней придирается, и в итоге избежать драки нам удалось только чудом. В общем, так ни к чему и не придя, мы закрыли тему для обсуждения. Егор и Лёха надеялись, что Андрей остынет и вернется к нам в самое ближайшее время, но этого пока не произошло. На второй день я, наконец, рассказала ребятам обо всем со мной происшедшем, а также отчиталась перед Эдвардом, который как раз проводил собственное расследование ввиду пропажи моего брата из Бастиона. Единственное, что пока удалось установить, охрана в Бастионе слишком слабая, и под хорошей маскировкой в город может попасть кто угодно. Ввиду этого люди Эдварда уже разрабатывали способы решения данной проблемы. Кажется, в отделе разработок трудились над артефактом, что позволит проводить полное распознавание и видеть сквозь иллюзии. Вот только, насколько мне известно, особыми успехами там пока похвастаться не могли. Пришлось пока остановиться на банальном ужесточении пропускной системы города. Другими словами, без специального разрешения никто теперь не мог ни войти, ни покинуть бастион. Также Эдварда и других членов совета кланов довольно сильно потрясла новость об уходе Андрея, на которого они очень рассчитывали в этой войне. Как-никак, Андрей по серии был равен целому отряду хаев, а может и не одному, и командование надеялось на то, что именно он поведет нас всех в бой, так сказать, подняв боевой дух своими характеристиками. Да и вообще Андрей мог перевернуть ситуацию с ног на голову в особо критические моменты, что давало Эдварду и остальным дополнительную надежду на победу. Однако какой смысл рассуждать о том, чего нет? Оставалось лишь верить в то, что к моменту начала наступательных действий врага Андрей все-таки образумится и вернется. Мы с кланом взяли на себя слишком большую ответственность, чтобы просто так выйти из игры. И я верила в то, что, несмотря на все, Андрей это понимал. Наши с ним отношения не должны повлиять на исход войны. К тому же, какого черта он ведет себя так, будто это его предали и обидели, а не наоборот? Как бы там ни было, теперь главой клана являлась Ли. И дело тут вовсе не в том, что Андрей передал ей свои права. Мы просто не нашли более достойной кандидатуры. Да и к тому же, Ли и до этого была заместителем Андрея, так что можно считать все справедливо. Подруга, правда, изо всех сил толкала меня на эту роль. Однако я наотрез отказалась от такой чести, поскольку мне и своих проблем с головой хватало. В итоге выбор встал между Джаном и Ли, после чего мы все-таки остановились на девушке. Во-первых, Джан, хоть и был наиболее рассудительным из нас, однако боевого опыта и умения принимать решения в разных нестандартных ситуациях у Ли было все же побольше. Во-вторых, наш азиат и сам не горел желанием занимать место Андрея. Более того, собирался отправиться в данж вместе с Аленой и Егором в самое ближайшее время. Несмотря на то, что Айлина ушла вместе с Андреем, ее подруги все-таки к нам присоединились. Как оказалось, Гульзара и Анжил происходили из племени Дроя так же, как и сама Айлина, то есть были черного окраса. Гульзара имела темные волосы, короткую стрижку под мальчика на манер Алены и карие глаза. Ко всему прочему, левая рука девушки была практически полностью покрыта чешуйками даже в человеческой форме. И Анжил была красивой зеленоглазой блондинкой, однако, в отличие от Гульзары, с ее третьим размером абсолютно плоской. При этом рост обеих девушек был под 1,80 м, что очень сильно контрастировало с миниатюрной Саяной, рост которой не достигал и 160 сантиметров. Сама же Саяна была из Хунт-Хоу, племени Нурида, и ее чешуя отливала красным. Из отличительных черт девушки могу назвать красивые черные волнистые волосы, которые Саяна предпочитала поднимать в высокие прически, чтобы не мешали в бою, даже в обычной жизни. Все трое, кстати, умели обращаться с оружием и имели боевой опыт. Гульзара была бойцом ближнего боя, сражалась копьем или легким мечом, и Анжил чем-то напоминала мне Сина со своими кинжалами. А Саяна всю свою жизнь училась на разведчика и лучника, и вот отряду Джана как раз и не хватало. В итоге, под чутким руководством Азриль, Анжил заключила договор с Аленой, Гульзара с Егором, ну а Саяна с Джаном. Не знаю, как именно они выбирали себе напарников. В тот момент я находилась в полной прострации. К сожалению, несмотря на наши надежды, сделать их свободными фамильярами типа Азриль не получилось. Под руководством Джана к этому времени девушки, конечно, освоили базовые приемы духовной ауры и даже потихоньку учились применять их в бою. Однако до идеального контроля, необходимого при проведении ритуала свободного фамильяра, им было еще далеко. Тем не менее, не сказать, чтобы подруг это хоть слегка обеспокоило. Они повсюду ходили с искрящимися глазами, а на нас с Ли и Джаном взирали чуть ли не как на богов. Поскольку количество комнат в нашем доме далеко не бесконечно, пришлось отдать драконикам комнату Айлины, поселив всех девушек вместе. Хоть они и остались таким исходом полностью довольны, все равно было как-то неудобно. У Алены еще была идея переселить Леху к Джану, однако наш музыкант выступил категорически против. Мол, когда Айлина вернется, тогда уже и будем что-то решать. Ко всему прочему, после этого разговора он развернул забастовку на тему того, что бабы начинают ограничивать права мужчин в клане, из-за чего чуть не подрался с Ли в очередной раз. Правда, особо сильно я в их конфликт не вникала, все эти дни находясь как будто во сне. В итоге даже с новыми членами нашего клана нормально не познакомилась. Мы с девушками перебросились лишь парой фраз и только. Для хорошей, занимательной беседы у меня тогда не было ни сил, ни желания. Утром 6-го дня я проснулась от того, что кто-то нежно гладил меня по голове. Разумеется, в первую очередь в мыслях возник образ Андрея. Однако, открыв глаза, я быстро поняла, что на самом деле это всего-навсего Ли. Подруга лежала рядом со мной в одной прозрачной ночнушке и прогоняла мои плохие сны успокаивающими поглаживаниями. И нет, мы не сблизились в отношениях за это время. Ли просто услышала, как я ночью металась во сне от кошмаров, и предложила остаться рядом. Противиться я не стала в надежде, что у меня хоть раз получится нормально выспаться без видений с Кириллом, Мэрит и Катей. После происшедшего мне просто необходимо было банальное человеческое тепло, но человек, который мог бы мне его дать, свалил в неизвестном направлении и, кажется, не планировал объявляться в ближайшем будущем. «Как спалось?» — спросила у меня Ли с легкой улыбкой на лице. «Лучше, чем обычно», — кивнула я ей. «Спасибо. Всегда пожалуйста». Кажется, Ли буквально светилась от счастья. «Если хочешь, можем на время съехаться в одной комнате. Я буду рада, если ты перестанешь мучиться от кошмаров. И так до сих пор не могу простить себе, что позволило тебе уйти одной в тот день». «Ни ты, ни я не могли знать, что произойдет», — отрицательно покачала я головой. «Тут нет виноватых». «А как же Андрей и Лиза?» — окинула меня Ли осуждающим взглядом. «Если бы не их предательство, ты бы не угодила в лапы этого маньяка так просто». «Не угодила бы в этот раз, так он придумал бы что-нибудь еще», — пожала я плечами. «Это не тот человек, который остановился бы после неудачи. Однако теперь уже все закончилось. Кирилл умер, а я жива. И, как я уже сказала, в происшедшем никто не виноват». Я окинула Ли многозначительным взглядом. «В том числе и Андрей с Лизой». «Только не говори, что ты его за все простила». Чуть не подскочила Ли с места. «Разве не ты говорила, что Андрей для тебя больше не существует?» «Я его не простила. Но эти слова были сказаны мною сгоряча», — отвернулась я к окну. «На самом деле я не знаю, как именно сейчас к нему отношусь. Да и не так уж это и важно, раз Андрей сам ушел и не желает меня больше видеть». Вдруг я спохватилась и вновь обернулась к Ли. «Извини, я забылась. Тебе наверняка неприятно обо всем этом слушать». «Не волнуйся», — улыбнулась подруга. «Я понимаю, что ты многое пережила, и у тебя сейчас трудные времена. На самом деле я тобой даже восхищаюсь. Не уверена, что осталось бы собой после того, как Мэрит... Кстати, об этом». Тяжело вздохнув и набрав легкие побольше воздуха, я все-таки нашла в себе силы продолжить. «Прости, я должна была спасти Мэрит, но не смогла. В итоге я никого не смогла спасти. Тебе не за что извиняться», — ответила Ли с легким возмущением в голосе, после чего продолжила уже поспокойнее. «Мне жаль, конечно, что с Мэрит так получилось. Ведь когда-то она была моей девушкой, но Мэрит очень изменилась после того инцидента у обелиска. Она думала, что все мы погибли, и это сломало ее. Мэрит больше не могла ходить на миссии, неделями из дома не показывалась. Боялась каждой тени и шороха. Думаю, она в полной мере осознала, что никакая это не игра, и смерть здесь может настигнуть в любой момент. Именно поэтому мы с нею и не общались с момента, как я вернулась. Разошлись во взглядах, так сказать. В итоге Мэрит перестала качаться и стала легкой мишенью для Кирилла и его дружков. Однако я все-таки горжусь ею. В конце она проявила именно те качества, которые так заинтересовали меня в свое время — смелость и непоколебимую решимость». По лицу Ли пробежала грустная улыбка. «Нам остается лишь надеяться на то, что после этого виртуального мира Мэрит попадет еще в один, уже поспокойнее. К тому же, пусть и неосознанно, однако Мэрит отдала свою жизнь за твою, и теперь уже я буду защищать тебя, чтобы ее жертва не пропала впустую». «Ты и так всегда защищаешь меня, Ли», — подмигнула я азиатке, вставая с кровати. «Так что лучше позаботься о том, чтобы с тобой ничего не случилось. Я...» На этом моменте мой голос дрогнул. «Больше никого не хочу терять». «Уже встаем? Жалобно протянула подруга. «Может, еще поваляемся?» «Нельзя», — категорично отрезала я в ответ. «Забыла, что ли? Сегодня отряд Джан отправляется в Данж. Нужно проводить ребят и пожелать удачи». «Эх, знаю», — тяжело вздохнула Ли, вскакивая на ноги. «Считай, уже встала». Когда мы спустились вниз, увидели, что все уже давно проснулись и как раз уселись завтракать. Теперь, когда половину всего клана составляли фамильяры, которые без еды просто не могли, завтрак стал нашей традицией. Несмотря на то, что Андрея здесь с нами не было, от похода в Данж никто не отказался, так же, как и от предстоящего путешествия в Антарктику. С ним или без него, но нам придется туда отправиться. Сейчас же в путь выдвигались Джан, Алена, Егор и их фамильяры-драконики. В какой-то момент Лиза, кстати, тоже изъявила желание пойти вместе с ними. Кажется, блондинка банально боялась оставаться в компании со мной или... Однако Джан ее все-таки образумил, напомнив о том, что данж подстраивается под самый высокий уровень игрока из группы. И если он станет 200 уровня, пройти его такой маленькой группой будет очень непросто. «Вы, главное, в новые неприятности не вляпайтесь, пока нас здесь не будет», — грозно произнесла Алена, как только с завтраком было покончено. «А то у кое-кого с этим всегда проблем хватает», — многозначительно взглянула она в мою сторону. «Лучше о себе беспокойтесь», — с волнением в голосе ответила я подруге. «Вы ведь еще не были в адаптивном данже, а значит, вам нужно быть вдвойне осторожными. Это необычное подземелье, и в нем умереть легче легкого». «Да не начинай ты», — отмахнулся Егор от моих предупреждений. «Мы это уже сотни раз слышали. Зато хорошая подготовка перед легендарным данжем в Антарктиде», — весело подмигнул мне парень. «Вот увидите. Мы вернемся, а вы и не заметите». «Очень на это надеемся», — улыбнулась Лиза с явным беспокойством на лице. «И еще, Вета», — вдруг обратилась ко мне Алена, когда остальные члены отбывающего отряда уже вышли на улицу и только ее и ждали. «Если Андрей вдруг объявится, что ты будешь делать?» «Почему ты спрашиваешь?» — удивилась я столь острой теме разговора. «Да и не думаю я, что он выйдет на связь». «Выйдет», — ответила Алена со словной уверенностью. «Просто, возможно, не так скоро, как нам хотелось бы. Таким дуракам, как он, нужно время, чтобы понять элементарные вещи. В любом случае, я это к тому, что вам действительно стоит поговорить. Я за свою жизнь общалась со столькими мужиками, что и не перечесть. Так что могу с уверенностью сказать. Андрею ты далеко не безразлична». «Тогда почему же он не здесь?» — резко ответила Ли вместо меня. «Почему свалил на Вету все дела и скрылся в тумане? Это ты называешь небезразлично. Уверена, он сейчас качает себе уровень и вполне счастлив. К тому же, рядом с ним Эльнара и Айлина. Нехватки в сексе нет. С чего вдруг ему возвращаться? Ой!» Тут же добавила Ли, посмотрев в мою сторону и осознав, что сказанула лишнего. «Так, хватит», — оборвала я все споры сразу. «Мне уже надоели эти разговоры. Я сама решу, что мне делать, ясно? А ты, Алена, лучше о себе подумай. Если не будете собранными, этот данж...» «Знаю, знаю», — кивнула подруга. «И хватит уже лекций. Вы нам их столько прочитали, что и не счесть». «Солнышко, ты там скоро?» В явном нетерпении Егор окликнул Алену. «Ладно», — тяжело вздохнула Алена, обнимая по очереди оставшихся на пороге. «Нужно идти. А то, как видите, этот старый хрыч без меня и 5 минут прожить не может». Закончив с прощаниями, мы проводили ребят, и они направились к взлетной площадке за городом, на удивление в приподнятом настроении. Гульзара, Янжил и Саяна, кстати, перед этим чуть ли не унисон заверили нас с Ли, что волноваться не о чем, и в случае чего они защитят наших друзей, пусть и ценой своих жизней. Разумеется, я тотчас ответила, чтобы они об этом даже не думали и обязательно возвращались в наш клан. Правда, это привело к совершенно неожиданной реакции, и вместо того, чтобы улыбнуться, Саяна настолько растрогалась, что даже слезу пустила. Да уж, оказывается, у Айлины был далеко не самый запущенный случай. Как бы там ни было, думаю, мы оставили ребят в надежных руках. Вот только этот разговор об Андрее. Невольно я вновь начала о нем волноваться. Конечно, я злилась на Андрея, считала предателем и обманщиком, но в то же время мы прошли через слишком многое, чтобы я о нем совсем не переживала. Жаль, конечно, что не вышло выяснить его местоположение с помощью торговки информацией Изабеллы. Как оказалось, об одном пользователе расширенный архив может спросить всего раз. Более того, Эдвард по собственной инициативе подключил к поискам Андрея еще одного торговца, однако результат оказался тем же, мол, архив у всех общий, и об Андрее мы его уже спрашивали, когда нашего бывшего командира перенесло на Луну. Можно было бы попробовать организовать поисковый отряд, однако Эдвард и совет кланов посчитали, что это будет огромным расточительством их ресурсов. Ко всему прочему, как сказал Леха, хрен мы найдем Андрея, если он сам этого не захочет. С этим никто поспорить не смог, ведь как-никак с помощью Айлины тот мог переместиться куда угодно. Вот и пришлось в итоге оставить все так, как есть, переключившись на насущные проблемы. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я позвала Синара и Азриль на тренировку. Последние пару дней я только на упражнения большую часть своего свободного времени и тратила. Трудно сказать, что именно мною двигало. Чувство вины, желание стать сильнее или же возможность забыть все свои переживания хоть на какое-то время. Как бы там ни было, факт оставался фактом. С помощью Сюко, Лука и Светового меча я могла хоть и на время однако отбросить всю свою злость и боль в сторону. Более того, у меня даже стал получаться танец смерти. Вот только вместе с ним приходили и мысли о том, что было бы, если бы я смогла активировать его в бункере. Игорь и Мэрит, остались бы они тогда живы. Окликнула меня Ли, когда мы с фамильярами уже собирались отправиться на тренировочную площадку. «Тут кое-что. Помощник Эдварда на связи». «Что, опять?» В раздражении я вырвала у Ли кристалл связи. «Мы сегодня заняты, ясно? Неужели у нас нет права на отдых?» Ответа я так и не успела получить. Вдруг всех нас чуть не оглушил то ли крик, то ли рев неизвестного мне животного, накрывший бастион в мгновение ока. Только сейчас я обратила внимание на то, что на улицах неспокойно, и солдаты спешат отвезти местных жителей в безопасное место. Неужели... «Нас атакуют!» — вновь услышала я голос помощника из кристалла, когда ужасный рев наконец-то затих. «Командир приказал позвать вас к южной стене. Враг возник как будто из ниоткуда и сейчас приближается к бастиону. Думаю, вы слышали крики. Мы совершенно не знаем, что это такое, но кажется, это необычные мобы или разумные». «Ясно», — ответила я с очень и очень плохим предчувствием. «Передайте Эдварду, что мы уже идем». С тяжелым сердцем я взглянул на Ли, Азриль и Синара. Похоже, началось то, чего мы все так боялись. Война достигла бастиона, а значит, кто бы там к нам ни приближался, мы должны победить. Иначе никак. Эх, и где, черт возьми, этот герой-любовник, когда он так нужен? Не мог найти лучшего времени, чтобы свалить в туман? Ладно, хватит, чего нет, того нет. Придется разбираться с проблемой своими силами. Однако разве мы не готовились к этому? Почему помощник Эдварда по голосу казался до жути напуганным? Что-то мне все это совсем не нравилось. И это мягко говоря.